Глава 23. Энни. С двумя большими пакетами продуктов Энни поднимается по ступенькам станции метро «Одеон». При каждом шаге она оборачивается и проверяет, не отстает ли Олив. Девочка отказывается дать руку или хотя бы просто идти рядом. А в те мгновения, когда Энни не смотрит назад, она смотрит вперед в надежде увидеть Кристин. Метро переполнено людьми самых разных национальностей. К Энни возвращается вчерашняя тоска. Ну как отыскать сестру в такой толпе? Она снова почувствовала себя девочкой, сидящей на полу перед раскрытой книжкой «Где Уилли сейчас?». Примечание. «Где Уилли сейчас?» Серия детских книг британского художника Мартина Хэндфорта, в которых ребенку предлагается найти человека по имени Уолли на каждой из многофигурных картин. Издается с 1987 года. «Не пытайся сосредоточиться на полосатой футболке», — советовала Кристин, которая всегда справлялась с заданием в считанные секунды. А у Энни только рябило в глазах от бесконечных полосок и помпонов. Вот и сейчас она чувствовала себя так же. Издалека каждая женщина с длинными светлыми волосами и в шарфе кажется копией Кристин. Пока не обернется. Телефон сигнализирует о приходе СМСки, но у Энни заняты руки. Может, это Том хочет в очередной раз спросить, все ли с Олив в порядке и хорошо ли мисс Капризули себя ведет? Когда поток людей выносит Энни на поверхность, она останавливается возле схемы метро и опускает пакеты на землю. «Погоди, Олив, мне нужно прочитать сообщение». Девочка изображает крайнее недовольство этой небольшой задержкой. Ворча, она плюхается прямо на бетон. Это нормально или надо заставить ее встать? На ней темные джинсы, но на тротуаре может быть голубиный помет. Не заразилась бы девчонка птичьим гриппом? Энни не перестает спрашивать себя, чем она думала, когда соглашалась на эту работу. Она ведь понятия не имеет, как обращаться с 5-летним ребенком, тем более с такой нахалкой, которая на каждом шагу умудряется ее перехитрить. Еще 2 дня назад она надеялась завоевать Олив. Теперь просто мечтает о том, чтобы дотерпеть до августа, не задушив малявку. Сейчас девочка пытается посадить муравья на брошенный кем-то билетик. Энни даже представить боится, сколько микробов переползло на ручонки ее подопечной, но решает не возражать. Пускай себе сидит на бетоне. Ну вот, ребенок и под контролем. Энни наконец-то заглядывает в телефон. СМС-ка от тети Кейт. «Пожалуйста, позвони маме. В виде исключения. Твои письма сводят ее с ума. Люблю тебя, дорогая». Энни охватывает тоска по дому, к которой примешано что-то еще. Тревога. «Твои письма сводят ее с ума», — пишет тетя. «Какие такие письма?» Не успев все это обдумать, Энни набирает мамин номер. В последний раз. Больше ни одного звонка до самого августа. «Олив, подожди минутку», — говорит она, не заботясь о том, слышит ее девочка или нет. Мама отвечает сразу же. «Энни, дорогая, большое тебе спасибо, что позвонила. Я так беспокоилась. Милая, я очень сожалею о той нашей ссоре». Горло Энни как будто кто-то сдавил. Проходит несколько секунд, прежде чем ей удается произнести. «Я тоже. Мне тебя не хватает. Кстати, я все-таки приехала на Макина. Правда?» Энни быстро напоминает себе. Мама предприняла эту поездку ради Кристин, а не ради нее. «Нужно было предупредить меня о том, что ты едешь в Париж. Все в порядке?» «Да, все хорошо. Живу у американца, профессора, который проводит здесь академотпуск». Энни могла бы и больше рассказать о своем работодателе, но побоялась, как бы маму не хватил удар, если она узнает, что дочь запала на мужчину за 40. К тому же его дочка сидит тут же и, вполне вероятно, ловит каждое слово. «Он классный!» Энни смотрит на Олив, которая уже перерыла одну из сумок и выудила оттуда упаковку жвачки, предназначенную ей в награду по возвращении домой. «Правда, девочка, ужасная вредина, но я с этим разберусь. Последние слова привлекают внимание Олив. Она вскидывает голову и скалит зубы. Энни улыбается ей и повторяет ее гримасу. Олив закатывает глаза и снова принимается за свою жвачку. «Конечно, разберешься», — отвечает мама. «Но, Энни, я должна знать, это ты посылаешь мне письма?» «Какие письма?» На другом конце провода тишина. Энни даже начинает думать, что связь прервалась. «Ты действительно не знаешь?» — спрашивает мама наконец. «Не знаю чего». «Энни, пожалуйста, давай не будем играть. Мне нужна правда». «Господи, мама, прекрати! Ты вообще о чем?» Олив расширяет глаза. «Это невежливо!» Энни прикладывает руку к груди и одними губами произносит. «Извини, я получила два загадочных письма», — поясняет мама, вздохнув. «Отправитель называет себя чудом. В каждом сообщении цитата из ваших альбомчиков». Энни слушает бабушкины афоризмы и хватается за сердце. Пульс учащается. «Кристин», — говорит она вслух. «Дорогая», — стонет мама, — «я не хочу давать тебе ложную надежду. Она жива». «Я надеялась встретиться с Уэсом Девоном, но он уже уехал с острова. Я успела с ним поговорить, он ничего не знает. Кристин на острове нет, это точно». Помолчав, Энни прибавляет. «Она в Париже». «Постой, так вот зачем ты уехала? Думаешь, что Кристин во Франции?» «Мама, я не просто думаю, я знаю и собираюсь найти ее». Мысленно Энни продолжает. «Тогда ты, может быть, простишь меня за то, что сначала я ее потеряла». Мама глубоко вздыхает. «Я тоже прилечу и помогу тебе». Энни закусывает губу. С одной стороны, ей очень нужна помощь. С другой, она, как сейчас слышит слова Кристин, которые та сказала, когда они сидели рядышком на кровати, «Переставай держаться за мамину юбку, пора повзрослеть». Сестра хочет, чтобы Энни нашла ее сама. Если поиски увенчаются успехом, Энни исправит ошибку, которую допустила в то утро, не уследив за Крисси, позволив ей уехать одной. «Ни в коем случае. Я тебе запрещаю, серьезно. Я должна справиться самостоятельно. Пожалуйста, мама, доверяй мне». «Я, по-твоему, должна сидеть тут и ждать?» «Именно. Мы не можем обе уехать из страны. Вдруг Кристин вернется. Ты нужна дома». Мама не соглашается. Энни должна как-то убедить ее в том, что ехать в Париж ей нельзя, но при этом не выдать тайну Крисси. «Она...» — запинается Энни. «Она сейчас очень хрупкая. Я единственный человек, которому она доверяет». Это жестокие слова. Даже у самой Энни сердце замирает от того, как далеко она зашла. «Извини, мама». «Нет, ты права. В последнее время я отдалилась от нее, от вас обеих. Но я могу измениться, Энни. Чего ты хочешь? Чтобы я отказалась от участия в конкурсе, бросила работу? Я все сделаю, лишь бы вернуть тебя и Кристин». Вот так новость. Мама собралась пожертвовать своей карьерой? Но Энни совсем этого не хочет. Да, она ворчала из-за конкурса, но только потому, что они стали мало времени проводить вместе. А теперь мама одна в целом Нью-Йорке. Чем она будет заполнять свою жизнь? Было бы бессердечно отнять у нее мечту сейчас, после стольких месяцев труда. Крисси тоже сказала бы так. «Тебе не нужно ни бросать работу, ни даже отказываться от конкурса. Просто пусть это не будет смыслом всей твоей жизни. Мы хотим, чтобы ты была счастлива». Энни старается говорить во множественном числе, от своего лица и от лица сестры, потому что мама скорее изменится ради Кристин. Это несложно. «Послушай цитаты. Крисси просит тебя оглянуться назад, сделать выводы из прошлых ошибок и двигаться дальше. Пожалуйста, вернись к жизни. Смотри с нами кино, не заглядывая одним глазом в ноутбук. Если дала обещание, держи его. Пусть даже это чревато срывом сделки. Ходи с нами гулять и действительно слушай нас, когда мы с тобой разговариваем. Отключай телефон во время еды. В машине разговаривай с нами, а не с какими-то китайскими брокерами. Нам тебя не хватает. И еще знаешь что, мам? Смейся иногда, ладно? «Да», — говорит мама таким голосом, будто вот-вот заплачет. «Я постараюсь». «Ты можешь, я знаю. Только вот хочешь ли?» Не дожидаясь ответа, Энни продолжает. «Я буду искать Крисси, а ты должна снова найти себя. Пока этого не произойдет, я не разблокирую твои вызовы». Энни убирает телефон. На сердце тяжело. Может, она поступила жестоко, порвав связь с матерью. Как она узнает, изменилась ли мама, если они не будут разговаривать? Но, пожалуй, остается только поверить тете Кейт, отцу и доктору Китлу, которые твердят, что этот разрыв, при всей болезненности, пойдет им обеим на пользу. Олив тоже как будто помрачнела, хотя и с самого начала веселой не была. Домой она плетется молча. Пока Энни раскладывает покупки, тоже не произносит ни слова. Сидит за кухонной столешницей, скрестив ручонки, и не обращая ни малейшего внимания на бумагу и ароматизированные маркеры, которые няня перед ней положила. Хмуро наблюдает за тем, как та моет куриную тушку и кладет ее на противень. «Хочешь еще молока?» — спрашивает Энни, ополаскивая руки. Олив как будто не слышит. Чистя луковицу, Энни читает в кулинарной книге, что делать дальше. Готовить она начала еще в детстве, в квартире отца, когда им с Кристин до тошноты надоели замороженные макароны с сыром. Потом стала помогать маме, работающей допоздна. Но до сих пор ее репертуар ограничился пастой и сэндвичами на гриле. А сегодня она впервые взялась за сложное итальянское блюдо — курицу по-охотничье. Игра стоит свеч. Вчера, когда Олив уснула, Энни с Томом разговорились. Он сказал, что в нем половина итальянской крови, того, кто видел его темные волосы и великолепные карие глаза, это не удивит. Наверное, ему будет приятно полакомиться ужином в традициях родной кухни. И, может быть, одно американское блюдо, называется Энни Блэр, тоже придется ему по вкусу. Олив наконец-то подает голос, когда ее няня принимается измельчать чеснок. «Ты меня обманула!» «Что?» Энни отрывает взгляд от разделочной доски. «Нет, Олив, я тебя не обманывала!» «Ты большая жирная лгунья!» — кричит девочка. Слово «жирная» поражает Энни особенно неприятно. Она с беспокойством смотрит на дверь. Еще рановато, но Том может вернуться с работы в любую минуту. Энни рассчитывала встретить его ароматом запеченной курочки и идиллической картины. Спокойная девочка сидит в обнимку с няней на диване и слушает, как та читает ей новую книжку. Не тут-то было. Олив на грани очередной истерики. Сбросив порубленный чеснок в сковородку, Энни ставит рядом со своей подопечной стул, садится и кладет руку ей на спину. Та отстраняется. «Уходи! Ненавижу врунов!» «Понятно, я тоже. Но ты объясни мне, подружка, почему ты считаешь, что я тебя обманула?» Олив горбится, не расцепляя скрещенных на груди рук. «Ты сказала, твоя сестра умерла. Но я слышала, как по телефону ты сказала, что она жива». У Энни обрывается сердце. Черт, надо же было так неосторожно себя повести. Как и следовало ожидать, девочка внимательно слушала весь ее разговор с матерью. Теперь придется выкручиваться. Энни поворачивается на своем стуле и берет Олив за руки. «Дорогая, все не так просто. У моей сестры был секрет. Иногда она делала глупости. Поэтому я думаю, что она, возможно, только притворилась мертвой». Девочка отдергивает руки. «Моя мама тоже притворилась!» С этими словами она соскальзывает со стула и выбегает из кухни. «О, Господи! Энни ведь предупреждали! Олив не может принять смерть матери, отсюда и проблемы. Если у ребенка появится ложная надежда, Том будет вне себя. С такой девочкой нужно быть и честной, и чуткой, и здравой одновременно. Но как это все совместить?» Олив лежит на диване в гостиной, спрятав голову под подушку. Энни подходит, садится на корточки. «Посмотри на меня, пожалуйста». Олив не реагирует. Энни хочет погладить ее по спине, но вместо этого просто облокачивается на диван и, приблизив лицо к уху девочки, мягко говорит. «Понимаешь, когда моя сестра умерла, я ее не видела и не попрощалась с ней как следует, поэтому мне трудно поверить в то, что ее на самом деле больше нет». Олив убирает подушку и садится, но глаза по-прежнему прячет. «Уже неплохо», — думает Энни. «Я тоже не видела маму. Когда я проснулась, она была уже на небесах». «Верно. Накануне Том рассказал Энни об аварии. Водитель был пьяный. Гвен, жена, умерла сразу. Олив сломала бедро, ее в срочном порядке прооперировали. От обезболивающих препаратов у нее сознание затуманилось. Оклемалась она через неделю, уже после похорон. «Я думал, так будет даже лучше», — признался Том, глядя куда-то вдаль. «Но теперь понимаю, что не лучше. У Олив не осталось воспоминаний о дне аварии. Получилось, будто она лишилась сознания вполне счастливым ребенком, а очнулась сиротой». «Олив, я понимаю, что такое потерять маму. Ты знаешь, меня ведь удочерили». Теперь Энни колеблется. Стоит ли продолжать? Куда это приведет? «Мария, та мама, в чьем животике я была, даже не знакома со мной». «А вот и неправда! Я слышала, как ты разговаривала с ней по телефону». «Это другая мама, не родная. Родную я никогда не знала». Личико Олив разглаживается. Теперь она говорит мягко, с сочувствием. «Значит, у тебя было две мамы. Одна осталась, поэтому ты не должна грустить». «Ты права. У меня есть мама, которая любит меня и заботится обо мне, как настоящая». Олив распрямляется. В ее глазах вспыхивает огонек. «А у меня тоже может быть новая мама?» У Энни разрывается сердце от жалости к осиротевшему ребенку. Они с Олив, кстати, не так уж и не похожи. Им обеим нужна мать. Только у нее самой, в отличие от девочки, мама есть. Эта мысль заставляет Энни почувствовать себя мелочной и неблагодарной. Прежде чем она успевает что-нибудь сказать в ответ, открывается входная дверь. Только заметив тревогу на лице Тома, Энни улавливает запах гари и видит густой черный дым, который валит из кухни. Черт, она забыла про чеснок.